произошла битва. В ней легло до 1000 татар, до 400 русских. Россия дипломатическим путем жаловалась Турции на нарушение нейтралитета и не получила удовлетворения. Напротив, Турция снова послала крымского хана с 70 тысячами войска через русские владения в Персию. Турецкая сила на этот раз потерпела от персиян жестокое поражение. Тогда бывший в Константинополе российским послом Неплюев заявил своему правительству мнение, что теперь настало удобное время отплатить Турции за унизительный для чести русского имени Прутский мир. При дворе обершталмейстер Левенвольд поддерживал то же мнение. Остерман, всегда рассудительный и осторожный, не советовал поддаваться таким обольстительным надеждам и не отваживаться дразнить Турцию, потому что она еще сильна. По его взгляду, достаточно было ограничиться усмирением татар, так как это не поведет к разрыву с Турцией. Падишах недоволен самовольством своего данника, крымского хана, но не может удержать его в повиновении. Фельдмаршал Миних, впоследствии горячий сторонник войны с Турцией, на этот раз примыкал к Остерману. Он желал войны, но такой, которая бы началась не от прямого вызова Россией. Пробывший после Гданьского дела несколько месяцев в Петербурге, Миних должен был отправиться к войску, оставленному в Польше, так как в Польше оставалось еще много противников короля Августа III. Дела с Турцией, между тем, стали обостряться. Персидский шах Кулихан соглашался было уже примириться с Турцией, но русский посланник в Персии, князь Сергей Голицын, употреблял все усилия, чтобы не допустить до такого примирения, и успел. Персидский шах стал по отношению к России обязан благодарностью, потому что Россия тогда уступила Персии приобретение Петра I, Баку, Дербент и даже крепость Святого Креста. Под влиянием России персидский шах опять возобновил войну с Турцией. Тогда и петербургский двор, заручившись союзом с Персией, открыто решился на войну, но не прямо с Турцией, а с татарами, под тем предлогом, что последние беспрестанно чинят набеги и в последнее время два раза нарушали нейтралитет России проходом своего войска через русские области. Начать неприязненные действия против татар должен был Вейсбах, киевский генерал-губернатор. Но он в то самое время умер. Преемник его, генерал-лейтенант Леонтьев, тот самый, который ездил в Метаву к Анне Ивановне, депутатом от генералитета, выступил в поход. То было уже в октябре, в дурную погоду. И он воротился назад, потерявший 9000 воинов, погибших не от неприятельского оружия, а от болезней и лишений. В это время послано Миниху поручение перейти со своим войском из Польши в Украину и идти с ним в поход против татар. Поручив вести за собою в Украину армию генералу-принцу Гессен-Гамбургскому, Миних поехал в Павловск-на-Дону, сделал там распоряжение о нагрузке на суда артиллерии и припасов, необходимых для предположенной осады Азова. Потом прибыл в Украину, осмотрел украинскую линию от Днепра до Донца, где нашел 16 крепостей, каждая с земляным бруствером, с контр-эскарпом, со рвом, наполненным водою, а между укреплениями этими возведены были редуты разного размера. Миних объехал всю эту линию, охранявшуюся, как выше было сказано, ландмилицией из поселенных однодворцев, сделал нужные распоряжения о расстановке караулов и заметил, что в Бахмутской провинции линия остается открытою, и на совершенное приведение ее в надлежащее положение необходимы работы. С этой целью Миних потребовал 53 263 человека рабочих. Управлявший тогда малороссийским краем князь Шаховской в ответ на такое затребование доносил правительству, что такого рода работы будут крайне разорительны для народа. Миних со своей стороны доносил, что обозревший тогдашнее состояние Украины, он ясно видит, что разорение народа действительно заметно, но оно происходит не от работ, а от дурного управления, во главе которого стоял Шаховской. Полковниками и сотниками ставятся люди неспособные. Везде стараются разбогатеть за счет подчиненных. Люди богатые стараются отлынивать от службы, и только бедных посылают в походы. Казаки, недовольные несправедливостями своего начальства, убегают и пристают к владельцам земель, обещающим поселенцам льготные годы. Иные же бегут к татарам и вместе с ними идут воевать против России. От этого вообще казачество в Гетманщине умолилось. Прежде, бывало, можно было собрать казаков 1100, а в последнее время, когда объявлен был поход Леонтьева в Крым, их едва набралось 12730. Тут Миних сошелся с запорожцами, которых он нашел в воинском отношении гораздо лучше, чем малороссийских городовых казаков. И с запорожскими старшинами имел совещание в Цариченке. Запорожцы дали ему совет выступить в поход в степь с ранней весны, когда еще не совершенно высохнут воды от тающих снегов, а молодая трава еще не будет сожжена. Миних нашел этот совет подходящим и в марте съездил к Азову, с которого надлежало начинать военные действия. Он поручил вести осаду Азова генералу Левашову, а сам возвратился к своему войску в Украину, снова советовался с запорожскими старшинами и 10 апреля двинулся в поход в степь. С ним было 54 тысячи войска российского и 12 тысяч казаков, 5 тысяч донских, 4 тысячи украинских и 3 тысячи запорожцев. По известию жизнеописателя Минихова, обоз, отправлявшийся с этой военной силой, простирался до 9 тысяч вазов, и на каждый полк приходилось их 250. Одних маркитантов было до 7 тысяч. Весь обоз не пошел с войском. Значительная часть его с тяжелой артиллерией поручена была князю Трубецкому, который должен был доставить боевые и съестные припасы в сопровождении оставленной для того части войска, прежде расставленной в более отдаленном крае на квартирах. Армия двинулась в степь 5 колоннами, находившимися под командою генералов Шпигеля, принца Гессен-Гамбургского, Измайлова, Леонтьева и Тараканова. Сам главнокомандующий Миних шел в авангарде. Запорожцы говорили, что на пути своем русское войско найдет себе корм и фураж. Миних доверился им и не очень заботился о скорейшем подвозе запасов князем Трубецким, а этот князь так медлил, что дошел тогда уже, когда Миних окончил свой поход. Для обеспечения сообщения войску с Украиной Миних на пути через степь приказывал устраивать редуты на расстоянии 5 и 10 верст один от другого и оставлять в каждом по 10 солдат и по 30 казаков под наблюдением обер-офицера, а на 3 больших ретраншементах от 400 до 500 человек со штаб-офицером.